8. Монкс Корнер, Южная Каролина, 9 августа 1994 года. Кристи Лин искоса поглядывает на девочку, идущую рядом с ней, на новую девочку. У нее ужасный прикус и кудрявые рыжие волосы, и она вся в веснушках. Разумеется, она ни в чем не виновата, но это не остановило детей из школы Беркли-Хай. Они обливали ее соусом и обзывали уродиной. Это несправедливо. Родители не выбирают, как и их гены. Кристин отводит взгляд, когда девочка поворачивается к ней. Она привыкла быть невидимой, незаметной, и поэтому ей кажется немного странным, что Линда Нили внезапно забрела на ее обычно пустую орбиту. Линде понадобилось время, чтобы заговорить. Почти 2 недели. Но постепенно, через несколько дней блуждания по столовой и холлу, она изумила Кристи Лин, рассказав свою историю. Семья Линды переехала потому, что ее отца перевели в Трайдент, в Норт-Чарлстоне. Друзей у нее не было, и она отставала по большинству предметов, особенно по английскому. Отец угрожал отправить ее обратно в частную школу, ту, что с монашками, если она не исправит оценки к следующей аттестации. Линду сложно не пожалеть. После 5 переездов за 3 года Кристи Лин не понаслышке знает, каково быть новичком, на которого все смотрят и о котором все шепчутся. Быть изгоем. Но со временем она к этому привыкла, даже научилась хорошо справляться, если такое возможно. Поэтому ей очень непривычно приглашать домой одноклассницу, чтобы помочь ей в аттестационной работе. Нельзя сказать, что у Кристин нет времени, свою работу она закончила уже неделю назад, или что она против. Она хорошо чувствует слова, их эмоции, их вкус. Просто странно, по-новому странно, неловко. Теперь они идут по парковке мимо переполненного пивными бутылками и грязными подгузниками мусорного бака и машин, стоящих на месте, уже несколько месяцев. Кристи Лин задается вопросом, есть ли дома еда. Вряд ли. Сейчас у них редко бывают деньги на чипсы или печенье. Господи, пусть хотя бы будет настоящая кола, а не дешевые аналоги, которые ее мать приносит домой, если совсем нет денег. Возможно, Линда Нилли нелепо выглядит из-за веснушек и больших зубов, но ее часы Fossil и модные Мартинсы явно не из дешевого супермаркета. Теперь они поднимаются по ступеням, 3 плитам из потрескавшегося бетона, поросшим сорняками. Из квартиры этажом выше слышны песни Рибы Макентайр Фэнси и пронзительные крики младенца. Кристи Лин всегда ненавидела эту песню, она казалась ей слишком реалистичной. Кристин нащупывает в кармане пальто ключ. Линда смотрит на нее большими изумленными глазами. «Ты что, здесь живешь? Я думала, мы просто сокращаем путь через парковку». Кристи Лин все еще пытается придумать ответ, когда замечает, что дверь в квартиру открыта. Она толкает ее коленом и заглядывает внутрь. Занавески задвинуты, телевизор выключен, все на месте. Девочка с облегчением выдыхает. Значит, не ограбление. Просто ее мать, как обычно, опаздывала и забыла запереть на замок. Кристи Лин придерживает дверь, и Линда переступает через порог. Кристи Лин еще никого не приглашала домой и теперь жалеет о своем решении. Квартира убогая и маленькая, и в воздухе висит жирный запах жареной картошки с луком со вчерашнего ужина. Опуская сумку с книгами на пол, Кристи Лин на мгновение задается вопросом, чем пахнет дома у Линды. Наверное, жареной курицей или свиными отбивными, печеньем и подливкой, зелеными бобами с ветчиной и тортом «Красный бархат». Линда все еще сжимает в руках учебники, медленно оглядывая в полумраке обстановку, и Кристи Лин с ужасом осознает, как она должна восприниматься незнакомым человеком. Грязный, местами протертый до джута ковер, драный диван от предыдущих жильцов, побитый журнальный столик, повидавший слишком много перестановок. Лампа с помятым абажуром, спасенная матерью из мусорки после последнего выселения. Слава богу, хотя бы занавески закрыты. Лучше им сразу отправиться в ее комнату, решает Кристилин. Там, конечно, не здорово, но и не так убого, как в гостиной. Там ее мягкие игрушки, те, которые не испортил дождь, и драгоценные книги, старательно собранные по библиотечным распродажам и секонд-хендам. Все это может быть в комнате у любой 14-летней девочки. Обычные вещи. Она старается не представлять, как может выглядеть комната Линды Нили. Вряд ли ее книги из секонд-хенда, а вещи когда-либо выбрасывали на парковку. Эта мысль причиняет боль. «Ты вроде сказала, твоей мамы нет дома». Кристилин повернулась к гости. «Что?» «Твоя мама, ты вроде сказала, она на работе». «Да». Линда кивает на пол. «Это ее вещи?» Кристилин следит за ее взглядом и видит след из раскиданных по ковру предметов. Кошелек, ботинки, ключи, куртка. Словно их побросали в спешке. Но как такое возможно? Ее мама никогда не пропускает работу. Во всяком случае, с тех пор, как она бросила Шейна Тейлора и устроилась в Пигли-Вигли. Правда, в последнее время Шарлен Паркер чувствовала себя и выглядела не лучшим образом. С тех пор, как начала брать дополнительные смены в баре Gateway Lounge и совсем перестала высыпаться, пытаясь свести концы с концами. А потом Кристилин чувствует, помимо аромата вчерашнего ужина, какой-то кисловатый запах, едкий и смутно знакомый, словно вонь от испорченного молока. Она знает этот запах и что он означает. Откуда-то из глубины коридора слышится стон, низкий, противный звук, от которого по спине у Кристилин пробегают мурашки. Потом он повторяется, на этот раз громче, и заканчивается кашлем и рыганием. Пока Кристилин идет по узкому коридору, ее горло наполняется чем-то горячим и мерзким. Ярость, ужас, кошмарное осознание, что все начинается снова. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть она ошибается!» Но она не ошибается. Когда Кристилин заходит в ванную, Шарлен Паркер висит над унитазом. Ее волосы и одежда испачканы рвотой, щеки покрыты смесью сиреневых теней и размазанной туши. «Мама!» — Шарлен поднимает бледное помятое лицо. «Детка, мне плохо!» У нее сиплый невнятный голос и несфокусированный взгляд. А потом она внезапно подскакивает на всех четырех конечностях и изгибает спину в бесплодном рвотном позыве, словно пытается вывернуться наизнанку. Кристилин в панике падает на одно колено, пытаясь избежать брызг желто-зеленой рвоты. Невыносимо воняет алкоголем и желчью. Когда рвота проходит, лицо ее матери размывается. Кристилин нетерпеливо вытирает слезы, но они продолжают бежать по щекам. «Мама, ты обещала! Ты сказала больше никогда!» Ее мать медленно открывает глаза и подносит руку ко рту. «Пить!» Она произносит это еле слышным шепотом, и гнев Кристилин на мгновение превращается в жалость. Она тянется к раковине за стаканом, когда замечает, что на ее матери все еще униформа бариста, джинсы и откровенная черная майка вместо униформы кассира. Она что, даже не приходила вчера домой? «Мама, и давно ты здесь в таком виде?» «Пить!» — вопит Шарлен, словно нетерпеливый ребенок. Крик отражается от покрытых плиткой стен. А потом вдруг мать начинает плакать. Узловатые плечи сотрясаются от рыданий. «Прости, детка! Прости меня!» Она хватается за рубашку Кристилин и сворачивается в комок. «Не злись!» — глухо просит она, раскачиваясь на месте. «Прошу, детка, не злись!» Легкое движение, скорее даже вдох, заставляет Кристилин обернуться. Линда стоит на пороге, застыв при виде взрослой женщины, рыдающей на полу в ванной, словно ребенок. Кристилин смотрит на нее и моргает. Горло внезапно наполняется острыми лезвиями. «Моя мама заболела», — выдавливает она, с трудом сдерживая новую порцию слез. «Тебе лучше уйти!» Линда медленно кивает. На ее лице смесь ужаса и завороженности. «Конечно, да!» Линда медленно пятится назад, не в силах отвести взгляд. «Увидимся в школе!» Кристилин ничего не отвечает, размышляя, сколько понадобится времени, чтобы история разнеслась по школьным коридорам. Потом опускает взгляд на мать, которая уже почти спит, разметав слипшиеся темные волосы по плиточному полу. Когда-то она была самой красивой девушкой в Монкс-Корнере, Ава Гарднер среди бедных. По крайней мере, так ей рассказывала мать. И давным-давно это могло быть правдой.